его сердце сжималось. Еще он любил Франсиса Лемарка, Жоржа Брассанса и Марселя Мулуджи. Но в передаче «Волшебные мгновения» ее транслировали каждый день в 2 часа дня на волне, на которую был постоянно настроен приемник у него в машине. Гоняли преимущественно американскую музыку, а песни французских шансонье передавали редко. На последней странице приложения был напечатан ежедневный гороскоп. В разделе про знак Рака говорилось: из-за сближения Луны с Нептуном в знаке Водолея раки будут испытывать душевный подъем, необычные ощущения, и сегодня их могут ожидать сюрпризы. Он вздохнул и раскрыл спортивное приложение. На одной из страниц было написано, что до открытия чемпионата мира по футболу во Франции осталось 24 дня, и что матчи будут транслироваться в прямом эфире по Первому каналу. «Надо будет обязательно посмотреть», — подумал Риувен. «Интересно, Йонатан будет смотреть чемпионат или нет?» Он взглянул на часы и с удивлением увидел, что сидит уже почти целый час. Но вместо того, чтобы встать и уйти, начал листать следующее приложение. На этот раз для женщин. Выпуск был посвящен теме счастья. Газета провела опрос среди актеров, певцов, манекенщиц и членов Кнессета. Какой день они считают самым счастливым днем в своей жизни? Йеэль Даян, с отцом которой Риувен много раз встречался на партийных съездах, сказала, что самыми счастливыми моментами в ее жизни было рождение детей. Также ответили 17% других опрошенных. 15% сказали, что самым счастливым днем в их жизни была свадьба, а все остальные испытали счастье, когда получили водительские права, впервые съездили за границу, выиграли в лотерею, купили квартиру и когда Беньямин Нетаньяху стал премьер-министром. «Все», — подумал Риувен, — «больше тянуть нельзя, пора идти». Он собрал с земли рассыпавшиеся газетные страницы, сунул их обратно в урну, бросил туда же пустую баночку из-под кинли и встал со скамейки. «Интересно», — думал он, шагая по тенистой аллее бульвара, «а что ответил бы я, если бы меня спросили, какой день в своей жизни я считаю самым счастливым? Свадьбу? Рождение детей?» И вдруг отчетливо понял, что самым счастливым днем в его жизни были не свадьба и не рождение детей, а тот летний день, когда он шел по тихим улочкам Рихавии с церемонией награждения в резиденции президента на свидание в кафе Таамон. Тот невероятный, незабываемый день, который закончился в маленькой съемной квартирке Эммануэлы в ее постели. Когда после защиты диссертации Риувен вернулся из Парижа, Эммануэла очень хотела, чтобы он пошел работать в Иерусалимский или Тель-Авивский университет. И не исключено, что если бы он тогда ее послушался, то теперь все могло бы быть иначе. Как и некоторые его сокурсники, он бы наверняка сейчас уже был профессором, и у него было бы гораздо больше свободного времени. Это время он мог бы посвящать жене и сыну. И кто знает, может быть, тогда Эммануэла родила бы свою дочь от него, а не от другого мужчины. Раз в несколько лет во время шабатона они бы ездили в Париж, и он преподавал бы там в Сорбонне. Шабатон — длительный отпуск, предоставляемый раз в несколько лет преподавателям университетов и других учебных заведений. По выходным они бы ходили в Люксембургский сад, в сад Тюильри или в куда по воскресеньям вход бесплатный. А еще он обязательно уговорил бы Эммануэлу бросить курить. В свое время он этого так и не сделал, полагая, что не имеет права ей ничего навязывать. Кроме того, тогда ему казалось, что это только добавляет ей шарма. Когда она держала сигарету в своих тонких, изящных пальцах, то была очень похожа на Джин Сиберг. Теперь же он страшно об этом жалел. Как бы там ни было, но Эммануэлу он тогда так и не послушался. Сразу по возвращении из Парижа положил диссертацию на полку, повесил академическую мантию и квадратную черную шляпу на вешалку,